как Кортезе заплатил за обед. Случилось это лет 100 тому назад, уж никак не меньше. Шел по дороге из Поло в Попельяно благородный кавальеры. Звали его Кортезе. Почему шел? Да очень просто. Коня у него не было. На голове у кавальера шляпа с пером, на ногах туфли с пряжками, на плечах бархатный камзол, а в кармане камзола ни одного сольдо. Со знатными господами это частенько бывает. Однако не только в кармане у Кортеза было пусто. Пусто было у него и в животе. До того пусто, что он, пожалуй, съел бы печеный камень. То-то он обрадовался, когда увидел при дороге харчевню. «Пербакко, неплохо бы тут перекусить», — сказал он сам себе и открыл дверь харчевни. Хозяин бросился знатному гостю навстречу, усадил его на лучшее место и принялся подавать одно блюдо за другим. Спагетти, длинные тонкие макароны, голубей в соусе, жареного поросенка, бутылку белого вина и бутылку красного вина. Съев все это, Кортезе закинул ногу на ногу, открыл табакерку и, сделав добрую понюшку, громко позвал хозяина. «Не знаешь ли, любезный, — начал он, — какие порядки в ваших краях? Если один человек даст другому хорошую затрещину, что скажет об этом судья?» Хозяин ответил: «Хорошая затрещина стоит одного скуда штрафа». «А сколько стоит обед, который я съел?» — продолжал спрашивать Кортезе. «Без двух сольди скудо», — ответил, кланяясь хозяин, и протянул руку за платой. «Так зачем же дело стало?» — вскричал благородный кавальеры. «Дай мне скорее за трещину, а два сольди оставь себе на чай». Хозяин побагровел от злости. «Хватит шутки шутить, сеньор голодранец! Плати за обед, а не то плохо придется!» И хозяин стал засучивать рукава на своих огромных ручищах. Однако Кортезе ничуть не испугался. «Отнеси свой гнев в погреб, где ты хранишь свое прокисшее вино», — сказал он спокойно. «Там твоя злость поостынет, а не то я заставлю тебя бегать». «То есть как это бегать?» — запыхтел хозяин. «Да так, как зайца, или еще быстрее». 50 000 дьяволов! Я не буду бегать!» Но Кортезе стоял на своем. «Клянусь кровью поросенка, которым я только что закусил, ты будешь бегать!» «А если нет?» «А если да?» «А если я ни разу в жизни не бегал?» «Ну так побежишь в первый раз!» «А если я не хочу?» «Сейчас захочешь!» «Бьюсь об заклад на стоимость твоего обеда, что я не сдвинусь с места!» — заревел выведенный из терпения хозяин. Тогда благородный кавальеры Кортезе поднял кулаки, вскочил и бросился в открытую дверь. «Держи его! Держи!» — закричал хозяин и устремился вслед за Кортезе. Но кавальеры отсчитывал плату за обед пятками с такой быстротой, что хозяин все время оставался далеко позади. Когда Кортезе насчитал таким образом целый скудо, он остановился, поджидая хозяина. — «Ну что, куманек, — сказал кавальеры, — а ведь заклад-то выиграл я. Ты бежал побыстрее зайца, так что не сердись, а понюхай лучше моего табачку. И он поднес раскрытую табакерку к носу хозяина. Хозяин рассмеялся. Что ж другое оставалось ему делать?